Однако я взывал вообще. Мой призыв лишь оледенил ее губы. «О, жена моя, неужели ты забыла о своей миссии, о своей родной планете, планете красных песков? И неужели исчезла из твоей памяти песнь посланца, о которой мы проговорили всю ночь напролет, когда я принес ее из лечебницы? Прости меня, я ведь понятия не имел о том, как ты одинока. Клянусь, что муки твои не пропадут даром. Приняв на себя удар земной болезни, ты блестяще выполнила свою миссию. В качестве живого образца больного земной болезнью ты принесла себя в жертву на алтарь прогресса марсианской культуры. О, Марс, прославь в веках болящий дух моей дорогой супруги! Да, я понятия не имел о том, как ты одинока. Не в глухих застенках сумасшедшего дома поразил тебя невроз, нет. Земной болезнью можно заболеть просто от одиночества. Жена моя, клянусь, что сегодня твое одиночество окончилось. Я стану твоим рабом, дабы впредь ты больше не была одинокой. Я превращусь в робота, дабы земная болезнь споткнулась на тебе. Если случится мерзавец, которому ты пожелаешь раскроить череп, то прикажи мне. Если случится мерзавец, которого ты пожелаешь изрезать на куски, то прикажи мне. О, жена моя, потерпи немного. Ты с блеском выполнила свою миссию, и я тоже не пожалею сил для выполнения своей. И тогда мы оба вернемся домой. Временной туннель мигом перенесет нас на родной Марс. Мы оставим позади этот совсем как ад. И прощай, топологический невроз. С кончика его носа на рукопись упала капля пота. Он поспешно отер ее рукавом и, взглянув на меня из-под лобья, проговорил: «Теперь вы понимаете, я никому не позволю оскорблять мою жену». «Бросьте вы, какие там оскорбления?» «Никто не смеет ей противоречить. Ни вы, сенсей, никто другой. Ибо она уже до дна испила горький кубок адских мучений». «Насколько я могу представить себе из этого вашего дневника, у вашей супруги весьма логичное помешательство. Если отбросить формулу совсем как человек, никаких особых симптомов, видимо, не имеется». Мой гость кивнул и раздумчиво проговорил: «В конечном счете, другими словами, то есть вы хотите сказать, что она, возможно, вполне здорова?» «Вот именно. Понимаете, если это так, то трудно прийти к выводу. Говорите яснее. Если предположить, что моя жена сумасшедшая, то получится, что я в здравом уме. Раз так, то, естественно, у вас не может быть серьезных оснований для отказа от поста марсианского представителя». «Вот и прекрасно. Я, разумеется, чрезвычайно рад. Все мои дела на этом закончатся. Я и жена с чистой совестью войдем во временной туннель. Текст соглашения у меня уже подготовлен. Вам остается только подписать». «Нет-нет, к сожалению, меня больше устраивает версия, что ваша супруга вполне здорова». «А тогда, сенсей, чего же вы опасаетесь? Если она обыкновенная земная женщина, то чего вам бояться? Или у вас был какой-нибудь слишком уж болезненный опыт?» «Ничего я не боюсь». «Тогда пошли?» «Ладно, пошли». мой голос прозвучал глухо, настороженно, напряженно. «Где же все-таки ловушка?» Гость, хихикнув, произнес: